начнет выступать, возмущаться. У работающего по боксерской терминологии вторым номером всегда преимущество, если хватает сноровки. Но тот почему-то упорно молчал, только дышал часто и шумно. И все-таки эту микродуэль Джозеф выиграл. Джон протянул к нему скованные руки и укоризненно покачал головой. «Что, натешился? Показал власть? Думаешь, если я простой черный парень, так со мной как угодно можно? Ты еще ответишь за это самоуправство?» «Будешь со мной так невежливо разговаривать, расшибу голову о стенку», — ровным, без выражения голосом ответил Джозеф. «Перед тобой, скотина, офицер полиции. Советую об этом не забывать». «Но ведь не грабил я его», — заорал Джон. «Подвыпили немного с ребятами. Он с девчонкой был. Порезвиться хотели. Он же нам анекдоты рассказывал. Когда человека грабят, он хай поднимает, а не анекдоты травит». «Не ори», — тем же скучным, неокрашенным голосом сказал Бойль. «Я хорошо слышу. К тому же меня совершенно не интересует, грабил ты или не грабил. Это мелочь». Такого поворота Джон не ожидал. Его и без того выпуклые глаза выпучились на лейтенанта. «Зачем же тогда это...» Джон тряхнул звякнувшими наручниками. «Схватил меня?» «Сам, значит, не ведаешь? Бедный невинный ягненочек!» Джон отошел от него, прислонился спиной к двери, скрестил на груди руки. Долго, прицельно щурясь, разглядывал недвижимо застывшего парня, затем проникновенно спросил. «Скажи, Джон, почему тебе так нравятся желтые девчонки? Сильно возбуждают? Есть в них что-то такое, чего в других нет?» «Это вы об этом?» — пробормотал Джон, силясь уловить связь между неожиданными зигзагами лейтенанта. «И о Бет, и о Пат, ее подружке, и о других китаяночках, кореяночках и прочих. Как тебе вчерашняя чемпионка из Лука? По вкусу пришлась?» «Что-то не врублюсь я». Джон выглядел совершенно сбитым с толку. «Сейчас я тебя врублю». Бойль приблизился, навис над ним глыбой. «Где ты зарыл кореянку? Ну, быстро!» «Чего?» — затянул было Джон. Но Бойль схватил его за серьгу, вырвал из мочки вместе с мясом. «Я все о тебе знаю, паскуда! Это ты вчера подловил возле гостиницы кореянку, увез ее, изнасиловал, ножом изуродовал, а потом закопал. Но уж на этот раз ты попался, стервец!» Джон судорожно захватал ртом воздух, не в состоянии вымолвить хоть слово, а Джозеф доканывал его. «Теперь не отвертишься, все улики против тебя. И лучше признавайся, пока тебя самого не изуродовали и не зарыли на какой-нибудь свалке». «Сейчас!» — завопил Джон, прижимая рукой кровоточащее ухо. «Сейчас, признаюсь. Думаешь, я кретин, да? Стану на себя такую туфту вешать? Да я вчера до утра с ребятами был. За каждую секунду могу ответить. Полгорода свидетелей. Не на того напал коп. На того», — приговаривал Джозеф, подбрасывая на ладони серьгу. Потом сжал ее в кулаке и коротко, без замаха, ткнул им Джона под ребро. Тот сдавленно ахнул, с широко разинутым ртом повалился на топчан, задрыгал ногами, силясь втянуть в себя воздух.